Ох, Джеймс. Ничего, не горюй. Sic biscuitus disintegrat. Что-что? Так крошится печенье. Многоуважаемый мистер Фич, написать это письмо было нелегко. Я хочу внести полную ясность в несколько вопросов. Начну с главного. Я увез вашу жену и держал ее у себя в доме против ее воли. Доказательством того, что она не сбежала, если таковое требуется, может послужить то, что она даже не захватила с собой сумку. Простите, если я пытаюсь доказать очевидное, я хочу изложить в этом письме в точности то, что произошло на самом деле. Я заманил ее в свою машину, сказав ей, что Титус находится у меня, что соответствовало действительности. Когда она приехала, я ее запер. Так что вы были правы, обвинив меня в похищении. С тех пор она не переставала проситься домой. Никаких отношений у меня с ней, само собой разумеется, не было. Она упорно противилась всем моим предложениям и планам и только просила разрешения вернуться к вам. Короче говоря, она в этом деле вела себя безупречно. Мои друзья мистер Опиан и мистер Арбелоу, а также мой кузен генерал Эрроуби, которые все это время гостили у меня, могут поручиться, что мои слова — истинная правда. Мне нет смысла оправдываться, и в дальнейших объяснениях тоже мало смысла. Я поддался иллюзии и причинил много ненужных огорчений вашей жене и вам, о чем сожалею. Действовал я не по злобе, а по велению давнишней романтической привязанности, не имеющей, как я теперь понял, ничего общего с тем, что есть настоящее время. И здесь, пожалуй, уместно добавить, хотя и это очевидно, что я, разумеется, не виделся и не общался с вашей женой с той поры, когда она была юной девушкой, и недавняя наша встреча была чистой случайностью. Я верю и не сомневаюсь, что вы, будучи человеком разумным и справедливым, не примените к вашей ни в чем не повинной жене никаких репрессий. Этот вопрос серьезно заботит меня, моего кузена и моих друзей. Она не погрешила против вас ни словом, ни делом и заслуживает вашего уважения и благодарности. Что до меня, я чувствую себя достаточно наказанным, отчасти за собственное заблуждение. Уважающий вас, Чарльз Эрроуби. Хорошо, что у меня оказалось лишнее время. На сочинение этого письма ушел весь вечер. Писать его и правда было нелегко, и окончательный результат оставлял желать лучшего. Первый набросок был намного задиристее. Но, как заметил Джеймс, которому я его показал, если б я стал обвинять Бена в тиранстве и жестокости, это сразу навело бы его на мысль, что я повторяю слова Хартли. Конечно, опустив эти обвинения, я фактически свел свою самозащиту на нет. И мне, и без Джеймса было ясно, что в другую эпоху Бен и я, повинуясь условностям и понятиям чести, были бы вынуждены решить дело смертельным поединком. В другую эпоху, а Бен, возможно, и в нашу. Мои шаткие оправдания тоже было нелегко сформулировать. Они должны были быть достаточно смиренными, чтобы умилостивить Бена, если он склонен к прощению. Но не настолько, чтобы он ими пренебрег, если предпочтет драться. Оставалось только надеяться, что Бен обуздает свои агрессивные инстинкты, потому что и сам чувствует себя виноватым. Многозначительную ссылку на моего кузена и моих друзей мне подсказал Джеймс, но лживые утверждения, будто они гостили у меня все это время, я добавил от себя. Джеймс полагал, что, узнав о присутствии в моем доме целой группы неких более беспристрастных и более солидных лиц, Бен почувствует, что действует на глазах у публики и, соответственно, умерит проявление своего гнева. Я в это не верил.